она. Ей показалось впервые, что она уловила за стеной чей-то сдавленный стон. Наверное, почудилось. Она выживала все эти недели в такой почти непроницаемой глухоте, что слуховые галлюцинации были б неудивительны. Но кроме стона она услышала еще один страшный звук, будто бы по полу волокли нечто тяжелое, чье-то тело. Она широко распахнула глаза, села, забившись в угол, силой обхватив колени. Она не хотела ничего слышать. Но в голове крутились, будто заевшая пластинка, тот крик, стон и тяжелое «ш-ш-ш» по бетонному полу. «Так и со мной будет», — подумала она и засунула кулак между зубами, чтобы не закричать от страха. Стон, шорох, стон, шорох. Она боялась сойти с ума. И почти обрадовалась, когда послышался в яви звук открываемого замка. Он снова пришел ее рисовать, в то время как тут же за стеной, она в том уверена, лежало мертвое тело девушки, возможно, очень на нее похожей. И она поняла, что не сможет сделать вид, будто все в порядке. И когда он вошел, неся на плече мольберт, она, будто какая неведомая сила, подталкивала ее вверх, выпрямилась и заявила, глядя ему в глаза: «Я сегодня не буду позировать». «Почему?» — спросил он, холодно расставляя мольберт. «Потому что у меня...» Голос задрожал. Она так сильно его боялась, но вскинула испуганные глаза. «Нет настроения!» «Месячные, что ли?» — бесстрастно спросил он, ощупав холодным взглядом все ее тело. Она поежилась. «А если он убьет ее прямо сейчас?» И нашла в себе силы только кивнуть, мол, «да». Происходит со мной этот странный, стыдный процесс. Мужчина замер, уставившись на нее, а потом внезапно дернулся лицом, и она с ужасом увидела, как он безымянным и указательным пальцами одной руки ломает карандаш. Раздался хруст, и он вроде как очнулся. Провел рукой по безупречной, волосок к волоску прически, отбросил остатки карандаша, без единого слова собрал мольберт и вышел. Хлопнула дверь, повернулся ключ в замочной скважине. Она резко выдохнула и осела, внезапно ослабев от собственной смелости, на топчан, покрытый тряпьем и служивший ей кроватью.